От радости к смерти. 10 дней Орда Тарк и его диких союзников отдыхали и пировали, а затем, нагруженные дорогими подарками, сопровождаемые 10 000 гелиумских воинов во главе с Морсом Каяком, двинулись в обратный путь в свои земли. Морс Каяк, джет меньшего гелиума, с несколькими представителями высшей знати сопровождал их до самого Тарка, чтобы прочнее скрепить новые узы мира и дружбы. Соло тоже сопровождала своего отца Тартаркаса, который в присутствии всех вождей признал ее своей дочерью. Через 3 недели Морскаяк, его офицеры, а также Тартаркас и Соло возвратились на посланном за ними военном корабле, чтобы присутствовать при церемонии бракосочетания Деиторис и Джона Картера. 9 лет прослужил я в Совете и бился в армии Гелиума как принц дома Тардос Морса. Народ не уставал осыпать меня почестями и не проходило дня без нового доказательства его любви к моей принцессе несравненной Деи Торис. В золотом инкубаторе на крыше нашего дворца лежало белоснежное яйцо. Почти 5 лет 10 солдат гвардии Джедака беспрерывно дежурили возле него, и когда я бывал в городе, не было дня, чтобы мы с Деи Торис не стояли рука об руку перед нашим маленьким алтарем, мечтая о том времени, когда разобьется тонкая скорлупа. В моей памяти жива картина последней ночи, когда мы сидели там тихо, беседуя о том странном романтическом сплетении обстоятельств, которая связала наши жизни, и о таинстве, сулившем еще увеличить наше счастье и завершить наши надежды. Вдали мы увидели ярко-белый свет приближающегося воздушного корабля, но не придали особого значения такому обычному зрелищу. Молнией несся он к Гелиуму, и сама скорость его в конце концов показалась нам странной. Вспыхнули сигналы, означавшие, что на борту есть депеши для Джедака, и корабль начал нетерпеливо кружить в ожидании запоздавшей патрульной машины, которая должна была конвоировать его ко дворцу. Через 10 минут после его спуска я был вызван в зал совета, куда уже спускались остальные члены собрания. По тронному залу ходил взад и вперед с озабоченным видом Тардос Морс. Когда все заняли свои места, он заговорил. «Сегодня утром», — начал он, — «некоторым правительством Барсума стало известно, что от начальника главной атмосферной станции уже 2 дня не поступало донесений по беспроволочному телеграфу. На почти беспрерывные вызовы из нескольких столиц не было дано никакого ответа. Послы других держав просили нас расследовать это дело и спешно командировать на станцию помощника начальника. Весь день 1000 крейсеров разыскивали его, лишь теперь один вернулся с его мертвым телом, найденным в подвале его дома и ужасно изуродованным неведомым убийцей. Мне не приходится говорить вам, какое значение имеет это для Барсума. Нужны месяцы, чтобы проникнуть через мощные стены. Та работа уже ведется, и не проходилось бы особо тревожиться, если бы машины, насосные установки работали исправно, как это было в течение столетий. Но случилось худшее, чего мы опасались. На всем Барсуме приборы показывают быстрое понижение атмосферного давления. Машина не работает. «Господа», — закончил он, — «нам осталось жить не более 3 дней». На несколько минут воцарилась глубокая тишина, затем поднялся молодой воин и поднял над головой обнаженный меч, обратившись к Тардос Морсу. «Жители Гелиума всегда показывали Барсуму, как народ красных должен жить. Теперь перед нами случай показать, как следует умирать. Вернемся к нашим обязанностям, как если бы нам предстояло 1000 плодотворных лет жизни». Зал огласился рукоплесканиями, и так как не оставалось ничего лучшего, как попытаться собственным примером успокоить тревогу населения, мы разошлись с улыбкой на губах и, гложущей тоской в груди. Когда я вернулся в свой дворец, слух успел уже достигнуть ушей Деи Торис, и мне пришлось сообщить ей все, что я узнал. «Мы были очень счастливы, Джон Картер», — сказала она мне. «Я надеюсь, какая бы судьба ни постигла нас, она позволит нам умереть вместе». Ближайшие 2 дня не внесли воздушное снабжение заметной перемены, но на утро 3-го дня на крышах высоких зданий стало трудно дышать. Население высыпало на улицы и площади Гелиума. Остановились все дела. Но большинство людей храбро смотрели в лицо неизбежной судьбе. Тут и там, однако, люди предавались тихому горю. К середине дня многие начали сдавать, и в течение часа народ Барсумы начал тысячами впадать в бессознательное состояние, предшествующее смерти от удушья. Деи Торис и я вместе с другими членами королевской семьи собрались в низко расположенном саду во внутреннем дворе дворца. Мы почти не говорили, только следили, как величественная тень смерти приближается к нам. Даже Вула, как бы предчувствовал приближение беды и жалобно визжа, прижимался к Деи Торис и ко мне. По просьбе Деи Торис маленький инкубатор был перенесен с крыши дворца, и она сидела с мучительной тоской, глядя на неведомую зарождающуюся жизнь, которой ей не суждено увидеть. Когда стало заметно труднее дышать, Тардас Морс поднялся и сказал: «Простимся друг с другом. Дни величия Барсума миновали. Завтрашнее солнце осветит мертвый мир, обреченный вечно блуждать по небесам, не населенный даже воспоминаниями. Это конец». Он нагнулся, поцеловал женщин и положил свою сильную руку поочередно на плечи мужчин. Когда я со скорбью отвернулся, мой взгляд упал на Деи Торис. Ее голова упала на грудь. Она уже не казалась живой. С криком подскочил я к ней и поднял ее на руки. Она открыла глаза и заглянула в мои. «Поцелуй меня, Джон Картер», — прошептала она. «Я очень, очень люблю тебя». Как жестоко расставаться, когда жизнь только начала приносить нам любовь и счастье. Когда я прижал ее нежные губы к своим, старое чувство с неудержимой силой овладело мной. Воинственная кровь Виргинии проснулась в моих жилах. «Этого не должно быть, моя принцесса!» — воскликнул я. «Существует, должно существовать какое-то решение, какой-то выход, и Джон Картер из любви к тебе, проложивший себе путь из нового мира, найдет его». И с этими словами на пороге моего сознания возникли один за другим бытых звуков. Как луч молнии во мраке сверкнуло передо мной их полное значение. Это был ключ к 3 могучим дверям атмосферной станции. Быстро повернувшись к Тардас Морсу и прижимая к груди мою умирающую возлюбленную, я закричал: «Дайте мне летающую машину! Джедак, скорее, прикажите подать самую быструю машину на крышу дворца! Я еще могу спасти Барсум!» Он не стал терять времени на расспросы и вмиг посланный помчался к ближайшему ангару. Хотя воздух был редок и почти исчез на уровне крыш, все-таки удалось снарядить самую быстроходную машину, какую когда-либо производило искусство Барсума. Расцеловав Деи Торис и приказав Вуле, желавшему сопровождать меня, остаться и охранять ее, я со всей прежней ловкостью поднял машину в воздух и со всей скоростью помчался к цели надежд всего Барсума. Мне пришлось лететь низко, чтобы иметь возможность дышать, но я избрал прямой путь поперек старого морского дна и мог держаться всего лишь в нескольких футов над его возвышающейся почвой. Я летел с безумной скоростью, так как мой полет являлся гонкой со смертью. Передо мной все время витал образ Деи Торис. Когда, покидая дворцовый сад, я в последний раз оглянулся и видел, как она пошатнулась и упала рядом с маленьким инкубатором. Я хорошо знал, что ей грозит скорая смерть, если в ближайшее время не усилится приток свежего воздуха, и, отбросив всякую осторожность, я мчался вперед. Я побросал за борт все, что можно было, вплоть до моих украшений, и, лежа ничком на палубе, с одной рукой на рулевом колесе и другом на рычаге скорости, который я поставил на предельную зарубку, летел, как метеор, рассекая редкую атмосферу умирающего Марса. За час до наступления темноты передо мной неожиданно выросли гигантские стены атмосферной станции, и я резким толчком коснулся почвы перед маленькой дверью, за которой тлела искра жизни целой планеты. Рядом с дверью большая партия рабочих была занята пробиванием стены, но они успели только слегка поцарапать ее кремнистую поверхность. Многие из них уже уснули последним сном, от которого их не мог бы пробудить даже воздух. Здесь условия были гораздо хуже, чем в гелиуме, и я сам дышал с большим усилием. Несколько человек были в сознании, и с одним из них я заговорил. «Если я открою эти двери, есть ли здесь кто-нибудь, кто мог бы пустить в ход машины?» — спросил я. «Я могу», — ответил он. «Если вы только откроете быстро, я долго не выдержу. Но все это ни к чему. Оба хранителя мертвы, а больше никто на всем Барсуме не знает секрета этих ужасных замков. В течение 3 дней обезумевшие от страха люди напрасно пытались разгадать их тайну». У меня не было времени для разговоров. Я быстро слабел и с трудом владел своими мыслями. Но с последним усилием, когда от слабости я опустился на колени, я послал 9 мозговых волн в эту ужасную дверь передо мной. Марсианин скорчился около меня, и, устремив глаза на 4-угольник перед нами, мы ждали в смертельном молчании. Медленно отошла толстая дверь. Я хотел подняться и войти в нее, но был слишком слаб. «Там!» — крикнул я своему спутнику. — Когда доберетесь до машин, пустите в ход все насосы. Это единственная надежда на спасение. Барсума. С того места, где я лежал, я открыл 2-ю и 3-ю двери и видел, как человек, в котором сосредоточились все надежды Барсума, на четвереньках пополз в них. Тут я потерял сознание. В пещерах Аризоны. Когда я вновь открыл глаза, было темно. Странные жесткие одеяния покрывали мое тело. Одеяния, трещавшие и рассыпавшиеся в прах, когда я принял сидячее положение. Я ощупал себя с ног до головы, и с головы до ног я был одет. Хотя, когда я потерял сознание перед маленькой дверью, на мне ничего не было. Перед собой я увидел узкую полоску освещенного лунного неба, проглядывающую через какое-то отверстие с изорванными краями. Ощупывая свое тело, я обратил внимание на карманы, и в одном из них нашел спички, завернутые в пергаментную бумагу. Я чиркнул одну из них, ее слабое пламя осветило нечто похожее на глубокую пещеру, у стены которой я заметил странную безмолвную фигуру, скорчившуюся на небольшой скамье. Приблизившись, я увидел, что это обратившиеся в мумию останки старой женщины с черными волосами, а перед ней стояла жаровня, над которой помещался круглый медный котел с зеленоватым порошком на дне. Позади нее, на плетеных ремнях, свисавших с вышины и протянутых поперек всей пещеры, я увидел ряд человеческих скелетов. От поддерживающего ремня был протянут другой, к мертвой руке, маленькой старухи. Когда я прикоснулся к нему, скелеты закачались, шелестя, как сухие листья. Это было странное и ужасное зрелище, и я поспешил выбраться на свежий воздух из этого мрачного места. Зрелище, открывшееся моим глазам, когда я вышел на узкий карниз, тянувшийся перед входом в пещеру, наполнило меня изумлением. Новое небо и новый ландшафт представились моему взору. Серебристые горы вдали, почти неподвижная луна на небе, поросшая кактусами долина внизу. Не принадлежали Марсу. Я с трудом верил своим глазам, но истина начинала понемногу брежить в моем мозгу. Передо мной была Аризона. И тот же самый узкий карниз, с которого 10 лет назад я со страстным желанием глядел на Марс. Закрыв лицо руками, я отвернулся и пошел, разбитый и исполненный тоски, по тропинке от пещеры. Надо мной сиял красный глаз Марса, скрывавший свою ужасную тайну в 48 миллионах миль от меня. Добрался ли марсианин до помещения с насосами? Успел ли живительный воздух достигнуть обитателей планеты вовремя, чтобы спасти их? Жива ли моя Дея Торис или ее прекрасное, охладевшее тело покоится рядом с маленьким золотым инкубатором в саду внутреннего двора дворца Тардос Морса Джедака Гелиума? 10 лет я ждал и молился об ответе на мои вопросы. 10 лет я ждал и молился о том, чтобы вернуться в мир моей потерянной любви, и предпочитал лежать мертвым возле нее, чем жить на земле на расстоянии этих ужасных миллионов миль. Старый рудник, который я нашел нетронутым, принес мне сказочное богатство. Но к чему было оно мне? В этот вечер, когда я сижу в моем маленьком кабинете с окнами на Гудзон, исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как я впервые открыл глаза на Марсе. Я вижу сквозь маленькое окно у моего стола, как Марс сияет на небе. Но сегодня он как будто опять зовет меня, как еще никогда не звал со времени той ночи. И мне кажется, что я вижу сквозь неизмеримое пространство прекрасную черноволосую женщину в саду дворца, а рядом с ней маленького мальчика. Он обнял ее своими ручонками, она показывает ему на небе планету Земля, а у их ног лежит огромное страшное чудовище с золотым сердцем. Я верю, что они ждут меня, и что-то подсказывает мне, что я скоро опять увижу их. Он сеет зерна ненависти в души зрителей. Он должен умереть. Не надо, Джек. Каждому свое. Будущее нас рассудит. В дорогу. Наш зритель ждет нас. Как следует смажь оба кольта. Винчестер, как следует смажь. И трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь. Команчи вышли на тропу войны!